Днем на прогулке он вел себя примерно. Можно было подумать, что это его глазами мать смотрит вокруг. Так ново казалось ей все. Какая свежесть красок! Природа словно только что нанесла их на полотно. Хороши были и краски на щеках Анетты. Ее сердце билось сильнее, разгоняя кровь по телу. Она упивалась запахами, и все казалось ей вкусным. Когда ее никто не видел, она набирала в ладони снег и глотала его. Какая прелесть! Она вспоминала, как в детстве делала то же самое, стоит к няне отвернуться. Она сосала и влажные, обледенелые стебли тростника. От этого в горле начиналась сладкая, обессиливающая дрожь. И от наслаждения Анетта таяла, как таяли снежинки у нее на языке. Побродив час-другой за городом по заснеженным дорогам, под серым сводом зимнего неба, одна и не одна, потому что он был тут, в ней, она шла домой с красным и схлёстанным ветром лицом и блестящими глазами, прислушиваясь к щебетанию весны внутри себя. По дороге сходила в кондитерскую, она не могла устоять перед искушением поесть сладкого, шоколаду или меду. Малыш был такой лакомка. А потом к концу дня шла в церковь и садилась перед алтарем, который был как мед темно-золотой. И она, Анетта, никогда не соблюдавшая религиозных обрядов, неверующая, так она думала, сидела здесь до тех пор, пока церковь не запирали, и мечтала, молясь и любя. Наступал вечер. Лампада над престолом, тихо покачиваясь, собирали в темноте последние отблески света. Анетта сидела в каком-то оцепенении, немного зябла в легком шерстяном плаще и согревала столько мыслями о своем солнце. В сердце была священная тишина. И рисовалась в мечтах жизнь ее ребенка, полная сладости и покоя, укрытая теплом ее любящих рук. Ребенок родился в один из первых дней Нового года. Сын. Сильвия приехала как раз вовремя, чтобы его принять. Несмотря на боль, исторгавшую Анетту по временам стоны, но не слезы, она была сосредоточена внимательно, заинтересована и немного разочарована, с удивлением замечая, что чувствует себя скорее сторонним наблюдателем событий, чем главным действующим лицом. Ожидаемого великого чувства она в себе не находила. С той минуты, как начинаются роды, женщина в западне. Этой западни никак не избежать, надо идти до конца. И тогда покоряешься, и напрягаешь все свои силы, чтобы это как можно скорее кончилось. Сознаешь все ясно, но энергии души и тела целиком уходят на то, чтобы перетерпеть боль. О ребенке совсем не думаешь. В это время ни до нежности, ни до восторгов. Эти чувства, раньше наполнявшие сердце, отходят сейчас на задний план. Роды, поистине труд, тяжкий, напряженный труд, работа тела и мускулов, в которой нет ничего красивого и благотворного, до той минуты освобождения, когда чувствуешь, что из тебя вдруг выскользнуло маленькое тельце. Конец-то. И сердце тотчас же снова чувствует радость. Стуча зубами, обессиленная, чувствуя, как погружается куда-то на дно ледяного океана, Анетта протягивает оледеневшие руки, чтобы схватить и прижать к своему разбитому телу его живой плод возлюбленного сына. Теперь она раздвоилась. Нет больше двух в одной, как прежде. Есть частица, оторвавшаяся от нее, и существующий отдельно в пространстве, подобно маленькому спутнику планеты, есть какая-то новая малая величина, психологическое значение которой огромно. И вот удивительное дело, в этой новой паре, которая возникла благодаря расщеплению одного существа, большой ищет опоры в маленьком, чаще, чем маленький в большом. Крик ее младенца своей беспомощностью придавал она тесил. Какими богатыми делает нас любимое существо, когда оно не может обойтись без нас. из своих отвердевших сосков, которые жадно сосал маленький детеныш. Анетта с наслаждением вливала в тело сына потоки молока и надежды, распиравшие ей грудь.